Глава 12. Селина. «Селина!» — голос королевы так и сочился ядом. Она разглядывала меня, чуть склонив голову на бок, как какое-то мерзкое насекомое. «Ваше Величество!» — я с трудом растянула губы вежливой улыбки. Это какой-то год назад Изабелла была для меня одной из конкурсанток на отборе, раздражающей и не слишком умной, а потом я своими руками возвела ее на престол. «Слышала, ночью в твоих апартаментах произошел некий инцидент». Она вцепилась в меня испытующим взглядом. «Не имею об этом ни малейшего понятия». Ложь легко сорвалась с губ. «Я не ночевала в своих апартаментах». Глаза Изабеллы опасно прищурились и потемнели. Но причин не верить мне у нее не было. К тому же драконы начали покидать зал совещаний, намереваясь тут же приступить к изучению писания, обещанного королевой, и я скорее почувствовала, чем услышала за своей спиной чужое присутствие. «Подтверждаю», — раздался над ухом ледяной голос Ноа. «Мисс Хайт всю ночь провела в чужих покоях». Я обернулась. Судя по взгляду, направленному на меня, дракону было прекрасно известно, где и с кем я провела это время, и ему это, похоже, не пришлось по душе. «Что ж...» — мне показалось, или она действительно скрипнула зубами. «Возможно, не всем сплетням стоит верить». После этого ее величество резко развернулось на каблуках и направилось прочь. А я осталась на месте, чувствуя на себе прожигающий взгляд ледяного дракона. Но, в конце концов, я ни в чем не была перед ним виновата. Твердо встретив холодный взгляд, я вежливо кивнула и пошла в сторону столовой. Но успела сделать только несколько шагов, как меня окликнули. Обернувшись, я увидела сразу нескольких старейшин, и взгляды, направленные на меня, не предвещали ничего хорошего. «Мисс Хайт!» — прежде чем я успела открыть рот, заговорил глава Артасов. «Напомните, будьте добры, свои обязанности!» Я мгновенно напряглась, уже догадываясь, к чему все идет. «Организовать выбранным вами драконом свидание с избранной!» — как можно более четко и кратко сформулировала я. «И сколько свиданий вы уже организовали?» Дракон выразительно сложил руки на груди. «Видимо, говорить мне придется с ним. Остальные будут лишь слушать и время от времени испепелять меня негодующими взглядами». «Послушайте, у меня с собой впервые не оказалось моих записей, но даже без них я помнила, что количество официальных свиданий не превысило цифру 5. И за прошедшее время это было действительно катастрофически мало». «Вы же в курсе всех обстоятельств?» «Каких обстоятельств?» — ехидно выгнал бровь Артас. «Поведайте нам, мисс Хайт, что именно помешало вам качественно выполнить свою работу. Может, причина в том, что вместо соблюдения интересов ваших нанимателей вы занимаетесь своими собственными?» Я вспыхнула. Самое ужасное, что Ноа никуда не ушел. Стоя чуть в стороне, он внимательно слушал, как старейшин остальных драконов методично втаптывал меня в грязь. А мне и ответить было нечего, потому что, бездна побери, он был прав. «Ладно», — я вздохнула и огляделась. Зрителей постепенно становилось все больше, и, судя по презрительным взглядам, многие из них разделяли мнение старейшин. «Вы уверены, что коридор — удачное место для подобных обсуждений?» «Нам скрывать нечего», — усмехнулся дракон. «И мы все еще ждем ваше объяснение». «Скотина чешуйчатая». «Хорошо». Я тоже сложила руки на груди, не собираясь дать себя в обиду и прилюдно унизить. «Хотя бы на миг представьте себя на месте избранной». «Не вижу в этом необходимости», — перебил меня дракон. «Какое это имеет отношение к вашей профнепригодности?» «Профнепригодности? Уж не решил ли этот старый пень уволить меня и заменить кем-то другим? Но у меня договор с Архонтом и Саймоном, и если кому-то решать вопрос о моем отстранении, то только им». «Самое прямое!» — сердце грохотало в груди от прилива злости и раздражения. Пальцы слегка подрагивали, но я старалась не показать виду, насколько этот допрос выбил меня из колеи. «Просто представьте, что вас выдернули из родного мира, как корнеплод с грядки. Притащили невесть куда и сказали, что теперь вы, мягко говоря, инкубатор. Как вам такое?» Артас молчал, прожигая меня взглядом, и я продолжила. «При этом вы невинны, и вам сообщают, что впереди у вас целая череда сношений с совершенно незнакомыми мужчинами, ни один из которых не изъявил желания хоть немного узнать избранную, потому что для них она не личность, а не более чем кусок мяса, который, возможно, в состоянии спасти весь драконий род». «Вы преувеличиваете», — скривился старейшина. «Никто не проявил неуважения к мисс Лизе». «Как и уважение», — распалившись, парировала я. «Думаете, так просто было уговорить ее встретиться хотя бы с одним? Да даже не встретиться, а хотя бы рассмотреть этот вариант и проявить милосердие. Она не обязана вам помогать». «Ее для этого сюда призвали», — нахмурился дракон. «На нее возложена великая миссия возродить драконий род. Да она гордиться должна своим положением. Любая на ее месте была бы счастлива». «Значит, вот как вы считаете?» — неприятно удивилась я. «Поверьте, избранное ваше мнение не разделяет, и в последнее время ей предоставлена возможность самостоятельно выбирать себе партнеров». «Она выбрала одного и, насколько нам известно, периодически спит с ним». Брови Артаса грозно сдвинулись. «А вы должны сделать так, чтобы у других кандидатов тоже был шанс». «У них будет шанс, если они перестанут изображать из себя чешуйчатых снобов», — не выдержала я. «Неужели так сложно хотя бы подойти и познакомиться, подарить цветы? К тому же все эти покушения не располагают к романтике. Лиза тянется к тем, кому доверяет, а остальных она просто не знает». «Ну так познакомьте их», — рявкнул дракон, и из его носа вырвалось облачко дыма. «Это, в конце концов, ваша работа». «Я делаю все, что могу». «Вы делаете недостаточно!» Я покачала головой. Кажется, меня не услышали. «Мисс Хайт», — снова заговорил старейшина, «вы можете спать с кем угодно, но не забывайте при этом, зачем вы здесь. Это последнее предупреждение. Если сегодня же у избранной не будет свидания с новым драконом, вы вылетите отсюда быстрее, чем я щелкну пальцами. Вам все ясно?» «Кристально», — процедила я. «Похоже, Саймон получит желаемое даже раньше, чем я планировала». Удовлетворенно улыбнувшись, старейшина развернулся и ушел. Свита потянулась за ним. Зрители тоже постепенно рассосались. Остался только Ноа. Он стоял, прислонившись к стене и скользя по мне изучающим взглядом. Я устало вздохнула и покачала головой. «Ругаться еще и с ним?» Кажется, мой запас злости вычерпан до донышка, и все, на что я способна, — это позорно разрыдаться. Вот только не на глазах у этого ледяного красавчика, поэтому, отчаянно надеясь, что он не станет меня преследовать, я все же направилась в столовую. В животе уже чувствовалась голодная пустота, которую просто необходимо было чем-то заполнить. Пока Изабелла сходит к себе за писанием, пока его перенесут в святилище, я как раз успею поесть. Хотя, может, мне и не стоит торопиться, ведь еще неизвестно, допустят ли меня к священной книге. Что я пропустил? Меня догнал Саймон, и я обрадовалась, что волосы немного растрепались и скрыли мое пунцовое от смущения лицо. Я не знала, как мне теперь относиться к этому дракону, как с ним разговаривать, сделать вид, что ничего не было. Вряд ли у меня получится, потому что еще долго во сне мне будут видеться его руки, скользящие по моей разгоряченной коже, и губы, безошибочно находящие самые чувствительные точки. При одной только мысли в висках застучало, а по венам будто растекся жидкий огонь. Я стиснула зубы, чтобы ничем не выдать свое участившееся дыхание, а вот только Саймон все равно безошибочно распознал мое состояние. «Селина!» Он преградил мне путь, уперев руку в стену. «Посмотри на меня». Я повиновалась, изо всех сил стараясь сохранить невозмутимое выражение лица. Только сердце колотилось о клетку ребер с такой силой, что этот грохот набатом отзывался в ушах. «Ты же помнишь наш уговор?» Обманчиво ласковым тоном спросил Огненный, и я кивнула. «Конечно, разве о таком забудешь?» «Ну вот и прекрасно». Обхватив мою талию, Саймон потянул меня в сторону столовой. «Понимаю, что сейчас, когда ты только проснулась, у тебя вряд ли есть чем меня порадовать. Но я буду очень ждать. Очень». В его голосе послышались рычащие нотки, Наверное, чтобы до меня точно дошло, что шутки кончились, и если я не исполню свою часть уговора, со мной случится нечто неприятное. Но я не идиотка, и когда шла на это соглашение, не собиралась отступать. К тому же после того разноса, что устроили мне старейшины, я решила более ответственно взяться за дело и серьезно поговорить с Лизой. «Как только разберемся с писанием...» Я сбросила руку дракона со своей талии и не встретила возражений. «Я поговорю с избранной и организую вам свидание. О сроках пока ничего не могу сказать, но в ближайшее время жди приглашения на рандеву». Саймон в ответ на это хищно усмехнулся и, подмигнув мне напоследок, скрылся в одном из ответвлений коридора. До столовой было совсем недалеко, и носа коснулся мне повторимый аромат жареного бекона. Я ускорилась и рационально опасаясь, что мне не хватит, но в огромном помещении было практически пусто. Взяв на выдаче завтрак и практически не жуя его, заглотив, я некоторое время просто сидела, разглядывая пустую тарелку. Мысли роились в голове, но лишь одна не давала мне покоя. Вот что я опять вляпалась? Зачем, бездна меня побери, согласилась на предложение Архонта? Сейчас вокруг меня убийства, интриги, запутанные отношения. Драконы, вместо того, чтобы поближе познакомиться с избранной, занимаются перетягиванием одеяла. Ни один из них не изъявил желания узнать, что из себя представляет Лиза, какой у нее характер, чем она увлекается, что любит. И мне казалось, причиной этому было то, что они просто не верили в успешный исход. Ни на ком не появилась метка истинности, и, наверное, драконы уже давно были морально готовы к собственному исчезновению. Что-то менять, наполнять сердце новой надеждой, чтобы впоследствии, возможно, ее утратить, многие из них не собирались. И меня это откровенно пугало. Решив все же отложить размышления на более подходящее для этого время, я отнесла свой поднос и направилась в святилище, где уже должны были собраться жрицы. Путь в башню не занял много времени, но подниматься по ступеням на каблуках — то еще испытание, поэтому на верхней площадке я едва дышала. В таком виде и застала меня королева со своей свитой. Презрительно поджав губы, она демонстративно прошла мимо, молча, за что я даже была ей благодарна. В небольшом зале святилища, расположенного под самым куполом башни, царила благоговейная тишина. Никто не пытался меня остановить, преградить дорогу. Не было косых взглядов от молчаливых и строгих жриц, но я все равно чувствовала себя неким чужеродным элементом, по чистой случайности оказавшимся в святом месте. С появлением королевы служительницы немного оживились и дружно припроводили ее к высокому постаменту, ныне пустующему. Закончив произносить речь, к которой я не особо прислушивалась, Изабелла собственными руками, облаченными в тонкие белые перчатки, водрузила священную книгу на ее законное место. Меня в этот момент интересовало, куда делся его величество Кристоф Эрингар и как позволил своей супруге такое своеволие. Нам всем это, конечно, только на руку, но мне казалось, наш король не из тех, кто способен спустить с рук подобный проступок. И если бы не веские причины, он всеми силами попытался бы настоять на своем и остановить Изабеллу. Возможно ли, что драконы заключили его под стражу? Когда книгу положили на священный постамент, она слабо засветилась, и я подошла ближе, чтобы ничего не пропустить. В зале собрались одни лишь женщины. Ни один из мужчин-драконов не был допущен в помещение, даже служители храма. Жрицы переглядывались, не решаясь притронуться к писанию. Королева хмурилась и нетерпеливо притоптывала ножкой. Подозреваю, она торопилась как можно скорее вернуть себе собственность короны и удалиться выяснять отношения со своим благоверным. Наконец, вперед вышла верховная жрица Эванс, и в зале воцарилась мертвая тишина. «Сестры!» — хорошо поставленным голосом проговорила она. «Настал тот долгожданный миг, когда мы, наконец, сможем прикоснуться к тайне Великого Писания. Возрадуемся же!» Она протянула руку, чтобы открыть книгу, но не смогла даже дотронуться. Будто обжегшись, Эванс зашипела. Ее скулы порозовели, и она предприняла новую попытку. На этот раз обложка полыхнула ярким светом, а верховную жрицу отбросила на несколько шагов назад. Врезавшись в плотные ряды зрителей, женщина непонимающе уставилась на постамент. «Что за...» — процедила она и сосредоточенным выражением лица шагнула обратно. «Позвольте мне сказать...» — прозвучал в тишине чей-то голос. «Насколько мне известно, к книге может прикоснуться лишь невинная дева, посвятившая жизнь служению богине». Эванс едва не хлопнула себя по лбу, припомнив данный факт, хорошо известный служительницам храма. «Хорошо», — нахмурилась она. «Сестры мои, кто из вас до сих пор хранит невинность? Подойдите сюда». Жрицы заозирались, многие покраснели, но ни одна не вышла вперед. «Я не поняла», — медленно растягивая слова, сказала королева. «В этом храме что, не осталось ни одной девственницы?» Эванс одарила ее величество таким взглядом, что я бы на ее месте провалилась. «Девушки!» Верховная жрица снова обратила внимание на своих подчиненных. «Не надо стесняться, ничего страшного с вами не произойдет. Нужно будет лишь прикоснуться к писанию, чтобы книга раскрыла нам свои тайны. Это даже не больно». «Предлагаю привлечь к поискам драконов», — неожиданно прозвучал мужской голос. Я приподнялась на цыпочки, чтобы лучше видеть, и наткнулась взглядом на мощную фигуру нового архонта. Не знала, что он тоже здесь, ведь в святилище, по идее, допускались лишь женщины. «Они безошибочно распознают невинных дев в храме», — продолжил Джефферсон. «На это уйдет слишком много времени», — не согласилась Эванс. «Подождем, пока кто-то сам признается». «На это уйдет слишком много времени», — передразнил мужчина. «Особенно, если в храме нет девственниц». «Можно поискать в городе», — неуверенно предложил кто-то. «Отправить драконов, чтобы нашли достаточно набожную и невинную девушку». «Вероятно, в крайнем случае нам так и придется поступить», — неохотно согласилась Эванс. «Но к писанию может прикоснуться лишь чистая душа, посвятившая себя служению богине». «Ой, никогда бы не подумал, что в золотом храме некому открыть писание». Архонт осуждающе поджал губы и покачал головой. «Что-то вы не очень добросовестно следите за моральным обликом своих жриц». «Великая мать драконов завещала нам не усмирять свою плоть», — верховная жрица сжала кулаки. «Никто из служителей не обязан хранить целомудрие и соблюдать целибат». «Поэтому вы едва не превратили священный храм в дом удовольствий». Глаза Джефферсона сверкнули яростью. «Устроили здесь гнездо разврата, где жрицы сами предлагают себя драконам». «Вы наговариваете», — зашипела жрица. «Это клевета. Не путайте служительниц с распутными горничными». Во время этой перепалки в святилище царила тишина. Никто не хотел пропустить ни единого слова, чтобы впоследствии наиболее точно поделиться сплетнями. Меня разногласия верховных жрецов неприятно удивили, ведь они же, по идее, выполняли одно общее дело и должны были быть, как минимум, союзниками. «Ха, я все еще не услышал признания», — насмешливо бросил Архонт. «Не вижу иного выхода, кроме как пригласить сюда драконов». Тут где-то совсем рядом раздался такой грохот, словно в храм прилетело пушечное ядро. Звук прокатился по залу, заставив всех невольно вжать головы в плечи и охнуть, а чуть опомнившись, жрицы взволнованно заозирались. «Я не позволю ни одному дракону войти в святилище!» Голос Эванс едва не сорвался на визг. Она словно не заметила ничего. «Своим присутствием они осквернят дом богини!» «А сотни распутных жриц не осквернят?» Повысив голос, парировал Джефферсон, оглядываясь на входную дверь. И тут откуда-то снаружи послышался дребезг разбитого стекла. «Мы напрасно тратим время. Оставайтесь здесь и не спускайте глаз писания. Я сейчас со всем разберусь». И, не став слушать возражения, он быстрым шагом направился к выходу под десятками испуганных взглядов. «Я этого не допущу!» — крикнула ему вслед верховная жрица. «Так и знайте!» Я почти ждала, что Архонт остановится и покажет ей неприличный жест, но он даже не обернулся. «Мы могли бы временно покинуть святилище и пройти проверку где-то в другом месте», — тихо предложила одна из жриц, чем заслужила гневный взгляд Верховной. «Никто никуда не пойдет!» — отчеканила она. Все останутся здесь. Возможно, богиня даст нам знак. Не все жрицы собрались здесь. Некоторые остались у себя. Снова подал голос кто-то. Так идите и приведите их сюда! Рявкнула окончательно выведенная из себя Эванс. Я бы на ее месте, наверное, тоже занервничала. Не суметь открыть писание, доступа к которому так долго добивались, — это провал. Авторитет новой Верховной знатно пошатнулся. Несколько жриц, отделившись от толпы, отправились на поиски своих коллег, остальные же сосредоточились по залу, пользуясь тем, что размеры помещения это позволяли. Королева со свитой осталась на месте. Она бросала ехидные взгляды на верховную жрицу, которая те старательно игнорировала. Я отошла чуть в сторону и прислонилась к колонне. День еще только начался, мне уже хотелось вытянуть гудящие ноги и закрыть глаза. Видимо, ночной марафон с Саймоном выпил из меня больше сил, чем я думала, а недавний разнос добил окончательно. С моего места отлично просматривался весь зал, поэтому я не могла не обратить внимания, что Эванс не сводила взгляда с писания и, готова поклясться, ей не терпелось заглянуть внутрь. Это, конечно, подозрительно. Неужели она никогда не видела копию, что хранилась в храме? Или ранее тоже не нашлось ни одной девственницы, что смогла бы открыть путь к великому таинству? Но в таком случае Сапфира также понятия не имела, как именно звучало проклятие богини и способ его снятия. Может ли быть так, что все, что она говорила, было ложью? Я нахмурилась. Это был слишком серьезный вопрос, чтобы просто его проигнорировать. Покинув свой наблюдательный пункт, я решительно направилась к верховной жрице. Наблюдая мое приближение, она все больше хмурилась, и в какой-то момент я даже решила бросить свою затею и задать интересующий вопрос Архонту, но все же упрямство победило. «Позвольте поинтересоваться!» К счастью, своим настроением Эванс распугала всех возможных собеседников, и вокруг нее образовалось пустое пространство, что избавило нас от лишних ушей. «А кто раньше открывал Писание? Сапфира, насколько мне известно, не была невинна». «Понятия не имею», — нахмурилась Эванс, разглядывая меня так, будто никак не могла вспомнить. «Моя предшественница никого не подпускала к священной книге, предпочитая оставаться с ней наедине». «Наверное, кто-то ее для нее открывал». «Странно», — поделилась я своими сомнениями. «Может ли быть так, что Сапфира что-то скрывала?» «Она была верховной жрицей», — зашипела моя собеседница. «И блюла интересы всего населения Веригии. Исключено, что она могла действовать во вред». «Я и не говорила, что от этого был какой-то вред. Меньше знаешь, как говорится, крепче спишь». «Однако, — продолжила Эванс, — мы в любом случае скоро во всем разберемся. Уверена, в храме достаточно непорочных дев, чтобы помочь нам приобщиться к тайнам Писания». Я кивнула, не позволив своим сомнениям отразиться на лице, и отошла в сторону.